Глава 18. Все тайное становится явным. Вернувшись к тому месту, где остался квадроцикл, Митя и Эва не сразу отправились в обратный путь, решив немного прогуляться и все обсудить. Время близилось к полудню, тучи после утреннего ливня рассеялись, и солнце припекало даже сквозь густые раскидистые кроны старых сосен. Эва рассказала Мите о Люсе, как нашла ее домик на краю василькового поля и познакомилась с ней, а также о событиях, которые за этим последовали. «Когда мы с Виктором Степановичем и полицией вернулись в ее дом, оказалось, что она исчезла вместе со всеми вещами». Она говорила негромко, но ее голос отзывался гулким эхом в лесной тишине. Собаки-ищейки привели полицейских к колодцу, и там нашлись Люсины вещи, собранные в большой тряпичный узел. В нем же была папка с ориентировками на всех пропавших детей. Люся зачем-то собирала их, возможно, срывала те, что расклеивала полиция. И не только собирала, но и хранила. Одно это указывает на ее причастность к исчезновению детей. А после того, что мы выяснили сегодня, у меня отпали последние сомнения. «Поэтому она и скрылась», — согласился Митя, кивая. Он уже собирался с мыслями, готовясь рассказать ей свою историю, которая вертелась у него на языке. «Я тоже хочу сообщить тебе кое-что очень важное, но на другую тему». Она вскинула на него испуганный взгляд и, отстранившись, выпалила. «Сейчас для меня нет ничего важнее этого расследования. Может быть, на другую тему мы поговорим после того, как найдется Тарасик?» Митя сначала удивился, а потом едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Неужели она решила, что он собирается сделать ей признание в любви? «Это не то, что ты подумала», — заверил он ее, и она тотчас залилась краской. «Откуда тебе знать, что я подумала?» «У тебя был такой же взгляд, когда я пригласил тебя танцевать вальс на выпускном, и ты потом сбежала». Она замерла, медленно выдохнула и расслабилась. На ее губах мелькнула тень виноватой улыбки. «А у тебя отличная память, я уже и забыла об этом», — сказала она, скрестив руки на груди с таким видом, словно выстраивала барьер между ними. «Так о чем ты хотел сообщить?» «О Валерии и Ларисе». Митя сразу помрачнел, а затем начал говорить, стараясь сохранять спокойствие, но это удавалось ему с трудом. Почему-то хотелось кричать, словно он вынимал из себя не слова, а окровавленные осколки, рассказывая Эве о разговоре между ее отчимом и своей мачехой, который он подслушал, сидя в гнезде на вершине сосны. Поначалу взгляд Эвы рассеянно блуждал в пространстве, но постепенно наполнялся болью и страхом. Наконец она остановилась и прислонилась спиной к шершавому стволу сосны. Ее руки опустились и сжались в кулаки. Когда Митя, запинаясь, передал ей циничное предположение Ларисы о том, что Эва могла увести и удавить собственного брата, она резко оттолкнулась от дерева, словно ее ударили. «Ужасно!» Сдавленно произнесла она, прикрывая глаза. Ее веки дрогнули, и в просветах между ними засверкали жестокие искры. «Твоя мачеха — мерзкая гадина, а Валерия — редкостная сволочь! Я никогда ему не доверяла, а недавно поняла, что он настоящий монстр. В тот день, когда Тарасик в первый раз потерялся, а потом мы его нашли и встретились с Валерием в лесу, у него было такое страшное лицо, словно маска слетела. Я перепугалась за брата. Ну а после твоих слов я окончательно осознала, что маму надо спасать. Раньше я хотела просто съехать от них, но теперь я ее не брошу». «А я волнуюсь за отца», — подхватил Митя, чувствуя, как их тревоги сплетаются в единый тугой узел. «Его проблемы со здоровьем, я уверен, что они возникли не без участия Ларисы. Она пичкает его разными таблетками, якобы по рекомендации врача. Он ей доверяет и даже не пытается читать инструкции. Я нашел упаковки, прочитал, и, похоже, у него передозировка. Хотел ему все рассказать, но не решился, самочувствие у него было очень уж неважное. Но он пообещал мне не пить больше ничего, пока мы не съездим к врачу. Если врач подтвердит мои догадки о передозировке, тогда, может, отец поверит мне насчет Ларисы. Ну а я тянуть не намерена, и немедленно выложу все маме, как только мы вернемся домой», заявила Эва звенящим от возмущения голосом. «Мы должны вывести этих мерзавцев на чистую воду. Правда откроется, и это разрушит их коварные планы. Что бы они там ни планировали. Да, но может вспыхнуть скандал, и тогда отец тоже обо всем узнает, — с тревогой сказал Митя. Прежде я хотел убедиться, что ему стало лучше. Надеюсь, что это так, а если нет, вызову скорую. Предчувствие у меня недоброе. Они обменялись взглядами. Что ж, не будем терять время, поехали! Воскликнула Эва, и они направились к квадроциклу, от которого успели отдалиться на пару сотен метров. По пути Эва достала телефон и набрала Виктора Степановича. Когда тот ответил, она быстро заговорила, энергично жестикулируя свободной рукой. «У меня для вас сенсация. Я показала Алле Павловне Люсина фото, которое вы мне прислали, и она узнала в нем мать Олега Бежецкого. Это Люся выкрала мальчика из детдома, без сомнений». До слуха Мити донесся вырвавшийся из динамика голос Виктора Степановича, но слова звучали неразборчиво. Они дошли до квадроцикла, и Эва, продолжая говорить по телефону, начала медленно ходить взад-вперед, ступая по мягкой хвое с такой осторожностью, будто шла по битому стеклу. Запылившиеся бинты в вырезе ее открытых матерчатых туфель покрылись крошечными пятнышками крови. Но она, казалось, не замечала этого. Слушая Виктора Степановича, она коротко кивала и взмахивала рукой, словно ставила галочки в невидимом протоколе, а затем заговорила вновь. «Думаю, что дело было так. Сначала Люся стащила с детской площадки любимые игрушки сына, а потом с их помощью заманила его в лес. Алла Павловна говорит, что Олежек стоял у забора, а потом выбрался наружу через дыру. Забор у них тогда был дырявый, но я одного не пойму, зачем Люсе понадобились другие дети? Или их похищала не она, а действовал кто-то еще? Вы можете поговорить с родителями пропавших детей и узнать, не терялись ли у них игрушки? Да, я понимаю, что прошло много времени. Помню, что мать Игоря Манухина погибла, отец переехал куда-то, и что у девочек-близняшек родители умерли. Но ведь в списке есть еще трое. Поговорите с их родственниками? Отлично. Позвоните мне, если узнаете что-то новое, хорошо? Буду ждать». Эва отключилась и спрятала телефон. Митя подал ей руку, помогая сесть в квадроцикл. Его пальцы сомкнулись вокруг ее запястья, прохладного, тонкого, с ощутимым биением пульса под кожей, и задержались там на миг дольше, чем того требовала простая вежливость. Мотор взревел, и они понеслись вперед, лавируя между сосновых стволов, могучих, как колонны древнего храма. Клубы рыжей хвои и влажной земли вырывались из-под колес. Солнечные пятна, то ослепительно яркие, то исчезающие в тени, мелькали на их лицах. А вскоре лес поредел, и свет слился в одно сплошное трепещущее золотисто-зеленое сияние жаркого летнего дня. Им обоим хотелось подольше оставаться в нем, оттянуть момент, когда их накроет тень дома, где под роскошным фасадом таились боль, страх и тоска. Где бродили странные существа с вороньим гнездом на голове, и где обитали монстры в человеческом обличье. Но колеса неумолимо несли их дальше по накатанной колее, и вскоре они вырулили на гравийную дорожку, ведущую прямо к дому, чьи резные башенки виднелись вдали. Митя притормозил у ворота и извлек из бардачка пульт. Створка из гофрированного металла с жужжанием поплыла в сторону, открывая их взору пространство двора и квадроцикл Валерия, припаркованный у крыльца. Кузов и колеса массивного вездехода скрывались под толстым слоем грязи, уже слегка подсохшей. «Вот это зверь!» — восхищенно присвистнул Митя. «Такому и чертовы болота не страшны». Войдя в прихожую, они услышали приглушенные голоса и звон посуды, доносившиеся из гостиной. В воздухе витали запахи грибного супа и свежего хлеба. Митя снял свои замызганные кроссовки и взялся помочь Эве разуться. «О, явились наши путешественники!» Голос Ларисы Прохоровны докатился до них через холл, отразившись эхом от высоких потолков. «Где это вас носило, и почему на звонки не отвечали? Чем были так заняты, а?» Продолжая горланить, как гарпия, она выплыла из гостиной, остановилась посреди холла и, подбоченившись, забарабанила острыми алыми ноготками по своим круглым бокам. В отличие от квадроцикла, ее облик нисколько не пострадал от посещения чертовых болот. Кислотно-салатовый дорожный костюм не потускнел ни на один тон, словно на него не осело ни единой пылинки. Кричащий яркий макияж не расплылся и не поблек. Даже пламенеющий на макушке факел рыжих волос не растрепался. Правда, в нем застряло несколько хвоинок. Единственное свидетельство того, что Лариса Прохоровна побывала в лесу, а не в салоне красоты. Митя, сидевший на корточках у ног Эвы, с которых он только что снял туфли, из-под лобья глянул на мачеху, не удостоив ее ответом. Вместо него заговорила Эва. «Мы ездили в детский дом, чтобы раздобыть кое-какую информацию, которая может помочь найти пропавших детей Тарасика». Глаза Ларисы Прохоровны на миг расширились, но почти тут же сузились до щелочек, и на губах заиграла ехидная улыбка. «Надо же! Юные следопыты нашлись!» — усмехнулась она. «Придумали себе развлечения, катаются с ветерком. У одной брат пропал без вести, у другого отец на ладан дышит, а им хоть бы хны!» Митя резко выпрямился, чувствуя себя так, словно ему плеснули холодной водой в лицо. «Что значит на ладан дышит?» — произнес он, не узнавая собственного голоса. Не дожидаясь ответа мачехи, он перешагнул через разбросанную обувь и рванул вверх по винтовой лестнице. Его быстрые шаги гулко отдавались в тишине холла, наполняя дом тревожным стуком. «Да погоди ты! Он только что уснул! Разбудишь!» Спохватившись, крикнула ему вслед Лариса Прохоровна, а следом донесся голос Натальи Павловны. «Митя, идем обедать, у нас суп с маслятами. Пока мы по лесу бродили, Лариса грибов набрала». Митя, не оборачиваясь, свернул с лестничной площадки в коридор, вихрем ворвался в комнату отца, и внутри у него все оборвалось. Отец лежал на кровати, бледный, как восковая фигура, его обычно сильные жилистые руки безвольно покоились на одеяле, скрещенные на груди. Глаза были закрыты, но веки подрагивали. Дышал он поверхностно и часто, с легким жутким присвистом на вдохе. На прикроватном столике стоял полупустой стакан с мутноватой водой. Рядом лежал открытый флакон, из которого выкатилось несколько пилюль, тех самых. «Пап», — тихо позвал Митя, опускаясь на колени у кровати. «Пап, ты слышишь меня?» Отец слабо заморгал, его взгляд, блуждающий в пространстве, долго не мог сфокусироваться на сыне. Потом их взгляды встретились, и он вымученно улыбнулся. «Все в порядке, сын. Скоро пройдет». Митя понял, что отцу стало хуже. Тот больше не мог вымолвить ни слова. По сравнению с этим, их утреннюю беседу можно было назвать вполне оживленной, хотя он и тогда с трудом ворочал языком. «Что с ним такое? Может ли так быстро ухудшиться состояние из-за передозировки лекарств? Ведь не горстями же он их пил. Или это сердечный приступ?» Дальше тянуть было нельзя, и Митя выхватил из кармана телефон. Его пальцы прошлись по экрану, открывая меню вызовов. Он набрал номер скорой и быстро отчеканил несколько фраз, сообщив адрес, симптомы и свои подозрения насчет передозировки лекарственными препаратами. Когда он замолчал и отключился, позади него раздалось недовольное шипение мачехи. «Что ты творишь? Отец пообедал и прилег отдохнуть. А сейчас припрутся врачи и начнут его тормошить». «Ты же сама сказала, что он на ладан дышит», — огрызнулся Митя, вставая и преграждая ей путь к кровати отца. У него язык не повернулся обратиться к ней на «вы», как раньше. Это не осталось для нее незамеченным, и она тотчас отреагировала. «Ну, наконец-то ты перестал мне выкать. Хороший знак. Может, скоро и мамой называть начнешь?» Мите хотелось ответить ей гомерическим хохотом, но из-за отца он сдержался и холодно произнес: «Не понимаю, почему ты сама не вызвала скорую, если считаешь, что отец дышит на ладан». «Ну это же не в буквальном смысле!» Она презрительно фыркнула и посмотрела на него, как на умственно отсталого. «Скорая ему сейчас ничем не поможет. Они же не знают истории его болезни. Он проходит курс лечения». «Вот об этом курсе лечения я бы хотел узнать поподробнее», — перебил ее Митя. «Отец пожаловался на шум в ушах, а это признак передозировки вот этих вот препаратов». Схватив с тумбочки флакон, он потряс им перед лицом мачехи. «Тоже мне фармацевт выискался», — отмахнулась Лариса Прохоровна, но взгляд ее трусливо уплыл в сторону. «Не городи ерунды! Эти таблетки ему врач прописал, и рецепт есть». «И где же этот рецепт?» Митя с вызовом посмотрел на нее, давая понять, что не верит ни единому ее слову. «Я что, должна перед тобой отчитываться?» Лариса Прохоровна напустила на себя оскорбленный вид. «Рецепт остался дома. Я же не знала, что ты тут устроишь мне допрос с пристрастием». «Если с отцом что-то случится, я...» Митя не договорил, повернувшись к окну, откуда донесся вой сирены, который стремительно нарастал. Через несколько минут внизу, за забором, захлопали дверцы машины, заиграла мелодия дверного звонка, и в комнату отца прошли люди в медицинской униформе. Лариса Прохоровна, мгновенно преобразившаяся в заботливую супругу, заметалась по комнате, собирая в сумку вещи отца. Митя даже удивился, что она не стала возражать медикам, которые сразу приняли решение о госпитализации. Заметив, что из шкафа в сумку перекочевывают и ее вещи, Митя догадался, что она собирается ехать вместе с отцом и, вероятно, планирует на какое-то время остаться в больнице. Ему это не понравилось, и он сообщил ей, не скрывая недовольства. «С отцом поеду я». «Что ж, поедем вместе, я его жена и должна быть рядом», — ответила она, не отвлекаясь от своего дела и не удостоив его взглядом. В ее тоне звучала такая непоколебимая решимость, что Митя не стал возражать. Прежде чем сесть в скорую, вслед за мачехой и отцом, которого переместили туда на носилках, он встретился взглядом с Эвой. Бледная и встревоженная, она стояла в проеме калитки, наблюдая за происходящим. Митя поймал ее вопросительный взгляд и, догадавшись, что этот невысказанный вопрос касается Валерия и Ларисы Прохоровны, едва заметно кивнул ей, давая понять, что не против, если она расскажет правду о них своей матери. Скорая, завывая сиреной, помчалась по улице, а Эва все не уходила, провожая их взглядом. Рядом с ней появилась Наталья Павловна. Она обняла дочь за плечи и прижала к себе. Вскоре они исчезли из виду, затерявшись на фоне дома. Митя продолжал смотреть в ту сторону, и в его душе росло беспокойство. Не делает ли он ошибку, оставляя Эву и Наталью Павловну одних с Валерием? Как только гул машины затих вдали, Эва повернулась к матери и, сделав глубокий вдох, как перед погружением на глубину, сказала: «Мам, я должна тебе кое-что рассказать». Мама вскинула брови и, понимающе, улыбнулась. «А вас с Митей, да?» «Нет, конечно. А вас с Валерием?» «А нас?» Мамины брови поднялись еще выше. «И не только. Еще о Ларисе Прохоровне. Приготовься, это очень плохая новость». В глазах мамы отразился испуг. Она обернулась на дом, где в окне гостиной маячил Валерий, а затем вновь посмотрела на Эву. «В последнее время было так много плохих новостей. Эвочка, а может, не сейчас?» «Я ужасно переволновалась из-за Аркадия Львовича, и тревога за Тарасика камнем лежит на сердце». «Ну ты прям как маленькая, мам. Как раз сейчас самое время, пока мы одни. Я тоже устал от плохих новостей, но это же не повод прятать голову в песок, как страус. Если ты отвернешься от опасности, она от этого не исчезнет». «А какой еще опасности? О чем ты?» «О том, что Валерий и Лариса Прохоровна что-то замышляют против тебя. Митя случайно узнал, что они любовники с давних пор, и... Ой, да брось!» Перебила ее мама и рассмеялась. «Валера впервые увидел Ларису в этом доме, когда нас с Аркадием и Митей свалились нам, как снег на голову. И он был вне себя от злости из-за этого, и особенно из-за Ларисы. Она ему сразу не понравилась, потому что вездесущая и шумная, все это спектакль, мам!» Уверенно произнесла Эва. «Они притворялись. Думаю, Лариса появилась в доме не из-за ошибки агентства, напутавшего что-то с арендой. Я уверена, что это часть тщательно продуманного плана Ларисы и Валерии. И мне страшно за тебя». «Перестань, Эва!» — отрезала мать, хмурясь. — «Это какая-то ошибка. Выслушай меня!» — продолжала настаивать Эва, не давая маме возможности возразить. Быстро заговорила. Она выложила ей все, что узнала от Мити, о подслушанном разговоре Валерии и Ларисы в лесу, упомянув и о том, что они обсуждали статус маминого родства по отношению к приемным родителям. Лариса интересовалась, не было ли на тебе оформлено опекунство, выпытывала у Валерия, действительно ли тебя удочерили. Вот зачем ей это могло понадобиться, а? Сосредоточенно глядя на маму, Эва так разволновалась, что не замечала ничего вокруг. «Уж не нацелились ли они с Валерием на твои деньги?» Мама смотрела на нее широко раскрытыми глазами, словно не понимая языка. А потом ее руки потянулись к горлу, а губы задрожали. «Вспомни, мама», — продолжала Эва. «Вспомни, как он уговаривал тебя продать акции и перевести деньги из инвестиционного фонда в банк, ведь оттуда их проще забрать. Вспомни, как он возражал против твоей встречи с настоящей матерью и сестрой. Это все неспроста». «Какие глупости», — вырвался у мамы хриплый шепот, а следом звук, похожий на сдерживаемое рыдание. «А болезнь Аркадия Львовича?» — продолжала Эва. «Митя подозревает, что Лариса Прохоровна травит его таблетками, а может, и еще чем-то». Где-то поблизости послышался хруст гравия. Мамин взгляд скользнул в сторону, и в ее глазах мелькнул испуг. Эва обернулась и похолодела. Позади, в двух шагах от нее, стоял Валерий. «Он все слышал», — догадалась она по его лицу. «Надо же, как тихо он подкрался. Хотя в этом нет ничего удивительного. Просто от волнения она потеряла бдительность и не смотрела по сторонам». «Что это вы тут застряли?» — спросил Валерий, деловито засовывая руки в карманы. В его голосе не было ни злости, ни беспокойства, только холодная уверенность, и от этого Эве стало еще страшнее. С невозмутимым видом он обнял маму за плечи и, смерив Эву презрительным взглядом, сказал: «Ты перенервничала и устала, поэтому тебе и мерещится всякое. Всем нам надо немного отдохнуть. Идемте в дом, девочки».